Вы уже знаете, что в течение этих двух ночей наша авиация жестоко бомбила Берлин. Кир протянул руки к огню, ему все еще было зябко, пальцы подрагивали. Говорят, костер, зажженный в Берлине, был виден с побережья. Вот оно, возмездие. Нет. Он от экспозиции не отказался. Видно, короткая реплика о пылающем Берлине и должна была быть этой экспозицией. Но тогда чему будет посвящена беседа, если берлинский костер служит вступлением к ней? «Вы знаете, что мистер Черчилль намеревается встретиться с турками?» — спросил посол и пододвинулся к Бардину. Точно расстояние, отделяющее один стул от другого, было слишком большим для беседы, носящей столь конфиденциальный характер. «Да, мне это известно», — сказал Бардин, не обнаруживая особой заинтересованности, и отметил про себя. «Значит, Турция, а вместе с тем и наш юг, наш Кавказ...» Все издавна лежало в пределах черчиллевских интересов. Но тогда при чем берлинский костер, видимый из побережья? В Турции происходят процессы, которые точно отражают нынешний этап войны. Турки хотят дружить с союзниками. Бардин готов был воздать должное энергии посла. Он приближался к заветной цели стремительнее, чем можно было ожидать. «Это что же значит? Вступление в войну на стороне союзников?» Посол наполнил бокалы. К лютому московскому морозу прибавился еще холод, которым дышали слова Бардина, выпитого было явно недостаточно. «Нет, сочувствие союзникам может быть выражено и иными средствами». «Какими именно, господин посол?» «Вам ли спрашивать, мистер Бардин?» — улыбнулся посол. «Иногда нейтралитет дает такую возможность для помощи, какой не может дать прямое участие в войне». «Какую именно возможность?» «Ну, например, предоставление союзникам плацдарма», — заметил посол и умолк. «Для какой цели?» — спросил Бардин. Он чувствовал, как нарастает напряжение беседы, нет, не столь открытой, как кажется, в ее поворотах упрятан главный смысл. «Ну, хотя бы для бомбежки Плоешти», — заметил посол и, следуя своей манере недомолвок, затих. Он явно опасался сказать больше, чем хотел. «Не здесь ли смысл упоминания о берлинском костре?» «Значит, для бомбежки Плоешти». «И что турки просят взамен плацдарма?» — спросил Бардин. «Не допускаю, чтобы они не попросили ничего». «Они просят вооружить их». «И англичане готовы это сделать?» — спросил Бардин, подумав. Ему показалось, что посол с тревогой уловил его паузу. «Да, за счет оружия, которое мы отняли у немцев». «Вооружить? Против кого?» «Разве непонятно, против немцев». «И что же требуется от России?» «Ну, нечто вроде жеста дружбы по отношению к Турции». «Вот она, черчиллевская дипломатия. Теперь, да, именно теперь, когда немцы изгоняются с Северного Кавказа и угроза, нависшая над Баку, устраняется, Черчилль вооружает Турцию и готовит бомбежку Плоешти. Но ведь и прежде был некий план дислокации британского воздушного флота на Кавказе. Тогда он был отвергнут, чтобы не вызвать ненароком ответного огня на Баку. А какая гарантия, что теперь будет иначе?» Вот он, замысел Черчилля. Берлинский костер, но только на русской земле. Что же касается Турции, то не к реставрации ли оттаманского палачества на Балканах ее готовят. Беседа, предшествующая приглашению к столу, длилась столь долго, что впору было забыть, что русский гость приглашен на Софийскую набережную к ленчу. Но все было, как надлежит быть в хорошем дипломатическом доме. За овальным столом, накрытым ярко-белой скатертью, в крупных, не спадающих почти до самого пола складках, сидели Бардин и Кер. Казалось, британский посол был не просто удовлетворен беседой, происшедшей только что, а ублаготворен ею. «Мы славно поработали, мистер Бардин», — произносил посол, а затем вздыхал тревожно, и вздох его означал нечто обратное тому, что было сказано.